Глава 39. Порай Маргот стоял перед покоями Кшар и Сфея и решался войти. Ему предстояло доложить озаренному о том, что ассасины провалили задание, и искушенный скрылся в неизвестном направлении. Более того, у него появились защитники с севера, движимые неизвестными мотивами. Из тайных выжил только один, а ищейки пропали без вести. Теперь отыскать след искушенного не представлялось возможным. Порай Маргот пытался представить наказание, достойное его провала, но не мог. Ему казалось, что любая кара была бы недостаточной. Вдруг дверь открылась, и на пороге ищущий увидел Кшар и Сфея. «Что случилось?» — спросил тот, внимательно глядя на Порай Маргота. «Почему ты топчешься вместо того, чтобы войти?» «У меня плохие новости», — запинаясь, проговорил ищущий, думая о том, что слово «плохие» не самое подходящее, чтобы описать ужас, который повлечет побег искушенного. «Зайди». Кшар Исфей посторонился, пропуская Порай Маргота в покое. Прикрыв двери, он резко обернулся. «Сбежал?» «Да», — ищущий склонил голову. «Трое тайных мертвы, ищейки пропали». «Как это возможно?» Искушенного охраняли какие-то воины с севера. Выживший ассасин сказал, очень искусный в бою. Их было больше, и тайные не сумели с ними справиться. «Проклятие!» — воскликнул Кшар Исфей, ударив кулаком по столу, отчего тот опасно покачнулся. Посуда на нем зазвенела. Порай Маргот от неожиданности вздрогнул. Он никак не ожидал увидеть такое примитивное проявление гнева у озаренного. Кшар Исфей принялся мерить шагами комнату, глядя в пол и о чем-то сосредоточенно думая. Кажется, он даже перестал замечать Порай Маргота. Ищущий стоял, не шелохнувшись, боялся помешать. «Вчера со мной говорил поддук Азамал», — сказал вдруг Кшар Исфей, остановившись перед Порай Марготом. «Великий Раджа?» — промямлил искушенный, не веря своим ушам. «Да, именно он», — подтвердил Кшар Исфей. «Я видел его, как вижу сейчас тебя». «И?» Фадук Азамал сказал, что ему открылось многое из прошлого нашего народа, то, что послужит возрождению нашей расы. Он поделился со мной некоторыми знаниями, и кое-что я могу передать тебе. Это нужно, чтобы ты понял, почему так важно было остановить искушенного. И не только было, но и остается». Шар Исфей немного помолчал. «Ты должен знать, что искушенный уже не один. Мне доносят о появлении новых отступников, заключивших договор с Драем. Число прислужников владыки тьмы множится». «Сколько их?» — отважился спросить, воспользовавшись паузой Порай Маргот. «Мне неизвестны точные цифры, но поступили сведения уже о троих новообращенных. Одного удалось поймать, и сейчас он в дворцовой лаборатории. Наши маги и врачи изучают его, но пока мало к чего добились. Процесс превращения в искушенного напоминает обычную трансформацию, но затрагивает более глубокие уровни организма. А главное, изменяет личность. Как это происходит, нам неизвестно. Как и то, каким образом Мурскул заключает договор с Драем. Некоторые маги предполагают, что это происходит непроизвольно, помимо воли. Но это мне кажется сомнительным. А что думаешь ты?» «Я?» — Порай Маргот был удивлен, что его мнение спросили. «Да, ты». «Мне кажется, в Брутхе на этот счет сказано вполне определенно. Мурскул заключает договор с демоном, и тот овладевает его сердцем и меняет тело. На искушенном появляется печать владыки тьмы, и он становится слугой хаоса». «А что заключивший договор получает взамен?» «Власть над другими мурскулами». Шар Исфей задумчиво покачал головой. «Есть одно обстоятельство». «Какое?» «Искушенными становятся только усмиренные. Во всяком случае, пока». «И что это значит?» — осторожно спросил Порай Маргот, видя, что озаренный замолчал. «Не знаю. Все эти трансформации — сплошные загадки. Нам известно только, что если искушенные доберутся туда, куда стремятся, на земле воцарится хаос. Не жалкий временный беспорядок, а самый настоящий ужас. Законы мироздания опрокинутся, и все полетит в тартарары». «Моя вина безмерна», — проговорил Парай Маргот, покаянно склонив голову. «Я провалил задание». «Теперь это не важно», — раздраженно перебил Кшар Исфей. «Фаддук Азамал говорил со мной о тебе». Ищущий поднял изумленный взгляд. «Да-да», — подтвердил озаренный. «Ты не ослышался. Великий Раджа выбрал тебя для выполнения новой миссии. Теперь ты сам отправишься на поиски искушенного. Начни с Монтегеры. Знаешь, где это?» «Да, знаю», — рассеянно кивнул Парай Маргот. Он не мог поверить, что Фаддук Азамал говорил о нем с озаренным и поручил ему... Да уже одно то, что он знает о его существовании, казалось каким-то чудом. Возможно, Кшар Исфей говорил о нем великому Радже, но то, что духовный лидер Мурскулов выбрал его, это было неописуемое чувство удивления и восторга. «Фаддук Азамал сказал, что, возможно, в Монтегере тебе удастся взять след искушенного», — продолжил Кшар Исфей. «Да очнись, у нас есть дела». «Прошу прощения», — вздрогнул Парай Маргот. «Я просто не ожидал, что я должен сделать с искушенным, если... когда найду». «Уничтожить», — резко сказал Кшар Исфей. «Я поставил совет в известность относительно распоряжения великого Раджи, так что на этот раз все законно. Искушенный должен умереть, и как можно быстрее». «Я выезжаю немедленно». «Я был уверен, что ты так скажешь». Кшар Исфей положил руку на плечо Парай Маргота. «Помни, ты избран Фаддук Азамалом. Не подведи». Парай Маргот молча поклонился, так низко, как мог. «Ступай. Возьми с собой столько лучших воинов, сколько нужно. Если хочешь, найми ассасинов и ищеек». «Слушаюсь», — еще раз поклонился ищущий. «Ну все, иди». Озаренный жестом отпустил его. Выйдя из покоев Кшар Исфея, Парай Маргот почти бегом направился к себе. Предстояло вызвать 30 лучших воинов, послать приглашение тайным. 4 хменов должно было хватить. Отдать приказ приготовить провизию, подготовить животных и повозки. В Монтегеру не вела ни одна дорога. Туда придется добираться через джунгли. Повозки придется оставить на траке. И потребуются люди, чтобы их охранять, поэтому никто лишним не окажется. Парай Маргот чувствовал крайнее возбуждение, словно Фаддук Азамал сам разговаривал с ним. Даже то, что великий Раджа действительно существует, произвело на него не такое сильное впечатление, как миссия, которая была ему поручена духовным лидером. Глава 40. Прежде чем заняться своими делами, Эл свернул в узкий переулок, заваленный мусорными мешками. Пахло здесь отвратительно, но некромант искал среди вони гниющих фруктов и овощей иной аромат. И вскоре он отыскал его. Отодвинув мятый бак, заполненный картофельными очистками, демоноборец увидел начавший разлагаться кошачий труп. Он вполне подходил целям Элла. Некромант опустился на корточки и сотворил символ Уджата. Изо рта демоноборца появилась тонкая струйка зеленого светящегося дыма. Он медленно окутал тело животного, и спустя несколько секунд оно дернулось, словно по нему пропустили ток. Затем глаза слабо засветились, и кошка приподнялась неуверенно, словно новорожденная. Некромант распрямился. Он отдал мысленный приказ соглядатую, и тот, прихрамывая, направился в сторону дома подозрительной девушки. Эл предпочитал делать шпионов из существ, способных карабкаться по деревьям и видеть в темноте. В этом плане кошки подходили очень хорошо. Демоноборец настроился на зрение и слух соглядатая. Теперь он мог следить за Нариэдой. Утром дождь почти прекратился. Наступило временное затишье, и некромант пешком отправился закупаться перед предстоящим заданием. Его интересовали ингредиенты зелий, которые он делал, чтобы укрепить мертвую плоть, и патроны — самый редкий товар на любом рынке. Эл нарочно петлял по городу, неожиданно сворачивая на узкие улочки, останавливался за углами, поджидая возможных преследователей. Но, судя по всему, никто за ним не шел. Это немного удивило демоноборца. Впрочем, возможно, шпионы были опытнее, чем он думал. Такой вариант исключать тоже не стоило. Около полудня Эл, приобретя кое-что из необходимого и несколько вещей про запас, вернулся в гостиницу. Там он оставил купленное и отправился на пристань, чтобы нанять лодку. Гора демоноборец оставил под присмотром слуги из гостиницы, заплатив мальчишке несколько монет. Тот дрожал от страха при мысли, что придется отвечать за жуткого мутанта, но отказаться не посмел. Набережная была выложена булыжником и каменными плитами, по которым туда-сюда, словно муравьи, сновали обнаженные по пояс грузчики в закатанных до колен штанах. Они таскали товары с разгружавшихся кораблей, бочки, тюки, ящики различных форм и размеров, складывали перед дверьми доков, где их пересчитывали служащие почтовой таможни в длинных синих кафтанах. Ветер развивал и трепал бороды, норовя выдернуть их из-за поясов. Куда-то и дело затыкали их чиновники. Животных сводили по трапам грумы в ярких одеждах, по цветам которых можно было догадаться, кто их хозяин. Лошадей, рогатый скот, свиней отправляли в специальные загоны, оборудованные стойлами. Клетки с птицами расставляли вдоль стен, где их также переписывали чиновники. Учет велся тщательно, ибо с каждого товара полагалось взимать налог. Эл обвел взглядом обилие парусников с разноцветными флагами и спущенными парусами. Эти большие грузовые и военные корабли его не интересовали. Ему требовалась маленькая неприметная лодка. Некромант шагал по набережной, высматривая что-нибудь подходящее, но повсюду покачивались на волнах лишь титаны морей. Кажется, самой маленькой посудиной была роскошная яхта под названием «Золотая каракатица». По ее палубе неторопливо прогуливались двое вооруженных саблями матросов. Они курили и перебрасывались короткими фразами, то и дело щурясь на солнце. Здесь искать дальше было бессмысленно, и демоноборец двинулся прочь от доков, рассчитывая наткнуться на местных рыбаков и нанять лодку у них, ну или, по крайней мере, узнать, где ее можно раздобыть. Примерно через полкилометра кораблей стало меньше, между громадными парусниками скользили небольшие юркие джонки, владельцы которых предлагали командам товары, в основном провизию и дешевые сувениры. Но большинство матросов приплывали в зидские земли не впервые и только отмахивались. На берегу теснились дешевые гостиницы и кабаки, из которых, несмотря на ранний час, доносились хохот и веселые возгласы. Периодически слышалась нестройная струнная музыка, словно кто-то хватал инструмент, брал наугад несколько аккордов и тут же бросал затею. Через некоторое время Эл увидел ряд длинных лодок с косыми треугольными парусами. Вокруг работали моряки в синих штанах, куртках и круглых соломенных шляпах-амигасах. Конопатили и смолили борта посуд, перетягивали прохудившийся такелаж. Демоноборец прошел мимо, он хотел нанять лодку без свидетелей, ведь ему предстояла прогулка к замку Синего Тигра. Впереди возвышался гранитный утес, у подножья которого громоздились мокрые валуны. Волны с шумом разбивались о них и в тучах белых брызг откатывались назад. Обогнув его, Эл неожиданно очутился на песчаном берегу, почти пустом. Неподалеку стояла покосившаяся хибара, крытая тростником. Из тонкой трубы струился дымок. На врытых в песок столбиках висели сети. Несколько чаек расхаживали по округе, а две чинно сидели на крыше, медленно вертя головами. На бревне сидела женщина в хлопковой пижаме и чинила невод. Ей помогал смуглый мальчик лет 14. Эл обратил внимание на две маленькие перевернутые лодки на песке. Рядом с одной из них сидел на корточках мужчина и старательно конопатил щели. Потоки черной смолы текли по бортам, сверкая на солнце, как ртуть. Вероятно, это был хозяин лачуги. Эл направился к нему. Вскоре женщина заметила незнакомца и сказала что-то мальчику. Тот поднял лохматую голову, прищурился на демоноборца и окликнул мужчину. Рыбак обернулся, окинул пришельца встревоженным взглядом и поднялся на ноги. Рост он был небольшого, телосложение худощавого, одет в пижаму, как и женщина, вероятно, его жена. На Зитских островах большинство простого люда носили подобное. «Удачного дня!» — приветствовал его Эл, подходя. «Твои лодки, значит?» Мужчина молча поклонился, вытирая ладони о закатанные до колен штаны. В глазах у него не было страха, только настороженность, вызванная присутствием постороннего вооруженного человека. «Мне нужна лодка». Некромант поглядел на перевернутые посудины. «Небольшая, как раз вроде твоих». Мужчина молчал. Повисла пауза. Обернувшись, Эл заметил, что женщина и мальчик в напряженном ожидании смотрят на него. Ветер колыхал невод в их замерзших руках. «Я рыбак, господин», — решился, наконец, нарушить тишину мужчина. «Лодки нужны мне самому. Я не могу продать их». «Я не хочу покупать», — качнул головой некромант. «Только нанять на несколько дней и ночей». «Ночей, господин?» — нахмурившись, переспросил рыбак. В его голосе слышалось недоумение. «Да, для прогулки. Я хорошо заплачу». Мужчина задумчиво пожевал губами. Предложение казалось ему странным, а все странное настораживает. 20 бентов, — сказал Эл и заметил, как оживились глаза рыбака. Но только на миг, затем он опять нахмурился и неуверенно переступил с ноги на ногу. Демоноборец отлично понял его беспокойство. Деньги были предложены хорошие, а лодки выглядели так себе. Да и что за ночная прогулка? «Ничего противозаконного, даю слово», — сказал некромант. «Тебе не придется ни за что отвечать. Просто довезешь меня до нужного места и отправишься домой с деньгами. Думаю, столько ты не заработаешь и за неделю». Рыбак нерешительно взглянул в сторону женщины и мальчика. Ему хотелось согласиться. «Уверен, они одобрят эту сделку», — заметил демоноборец. «Деньги пригодятся вашей семье». «Куда господин хочет плыть?» — поинтересовался рыбак, снова переступив с ноги на ногу. «На остров Шима». «Лучше нанять баркас», — сказал рыбак, помолчав. «Шима далеко». Он снова цеплялся за последний шанс отказаться. «Но на твоей лодке доплыть можно?» «В общем, да». «Вот и хорошо». «Господин уверен?» «Разумеется». Эл твердо посмотрел в глаза рыбаку, и тот смутился. Возможно, дело было в черных белках, подсвеченных зеленым. «Итак, ты согласен?» «Да, господин. Но я еще не закончил, надо доконопатить». «Так пока и не ночь», — перебил Эл. «Успеешь. Получишь задаток, когда отправимся. Лодка будет готова?» «Да, господин, конечно». «Значит, договорились». Некромант развернулся и направился обратно, чувствуя, что его провожают три пары испуганных и озадаченных глаз.